Глава третья. Существует несколько способов ловить диких лошадей. Один из них заключается в том, чтобы пулей задеть лошадь по затылку так, чтобы на миг оглушить ее и тогда накинуть на нее лассо. Это называется смять лошадь. Да-да, я видал сотни раз, как люди ломали себе шею при этом, но не видал до сих пор ни одного мустанга, который был бы смят. Критически замечал Дикий Джо. Порой, если условия местности позволяют, табун загоняется в кораль, загородку. Имея в своем распоряжении хороших лошадей, можно иногда догнать табун. Но самый простой способ, как это не покажется невероятным на первый взгляд, это уходить мустанга, загнать его до изнеможения. Слава знаменитого жеребца, который никогда не сбивался с иноходи в галоп, все возрастало. О нем, о его быстроте, о его поступе и чутье рассказывали самые невероятные истории. Когда же старик Монтгомери из ранчо «Треугольник» вдруг явился в трактир Уэллса в Лейтоне и в присутствии свидетелей объявил, что даст $1000 за этого жеребца, надежно запертого в фургоне, если только, конечно, все эти рассказы не вранье, то с десяток молодых пастухов загорелись желанием попытать счастье, как только кончится срок их договоров с хозяевами, и они будут свободны. Дикий Джо решил опередить всех. Больше нельзя было терять времени. И хотя срок его службы еще не кончился, он провел всю ночь в приготовлениях к охоте. Он взял у приятеля взаймы немного денег и снарядил экспедицию из 20 хороших верховых лошадей, кухонного фургона и запасов провизий на 2 недели для 3 человек – самого себя, товарища Чарли и повара. Покончив с этими приготовлениями, он выехал из Клейтона с твердым намерением уходить чудесного быстроногого иноходца. На 3-й день он уже достиг источника антилопы. И так как приближался полдень, нисколько не удивился, увидев, что вороной иноходец спускается к водопою вместе со всем своим табуном. Джо спрятался и не показывался до тех пор, пока все лошади не напились, так как он знал, что животное, испытывающее жажду, всегда бежит лучше, нежели то, которое оттяжелело от выпитой воды. После этого Джо, выйдя из засады, спокойно поехал вперед. Мустанг подал сигнал к тревоге примерно за 0,5 мили до него и тотчас же погнал свой табун к юго-востоку в заросли. Джо галопом помчался за табуном, пока снова не увидел его. Затем вернулся и приказал повару, исполнявшему также обязанности кучера, ехать на юг к реке Аламоза-Аррою. Сам же он снова отправился к юго-востоку следом за мустангом. Проехав 2 мили, он опять увидел иноходца. Пустив шагом свою лошадь, он подъехал к лошадям так близко, что табун испугался и ускакал к югу. Но Джо поскакал наперерез и через час снова встретил табун. Он незаметно приблизился к лошадям, и опять повторилось то же самое — новая тревога и бегство. Так прошел весь день. Мустанги описывали круги, постепенно двигаясь к югу. И когда солнце уже спустилось к горизонту, они находились, на это и рассчитывал Джо, опять вблизи реки Аламоза-Аррою. Мустанги снова были у него под рукой, и Джо, спугнув их еще раз, вернулся к фургону. Его товарищ, отдыхавший до тех пор, продолжал погоню на свежей лошади. После ужина фургон двинулся к верхнему броду на Аламоза, как было условлено ранее, и там Джо расположился на ночлег. Между тем Чарли следовал за табуном. Дикие лошади не убегали так стремительно, как в начале, потому что их преследователь не подавал виду, что хочет напасть на них, и они мало-помалу стали привыкать к его присутствию. Их легче было найти с наступлением сумерек, так как в табуне была одна кобыла светлее других, выделявшаяся в темноте. Молодой месяц тоже помогал преследовать табун, и Чарли, полагаясь на чутье своей лошади, предоставил ей выбирать дорогу и спокойно скакать за табуном, среди которого виднелась точно призрак светлая кобыла. Наконец, все потонуло в ночной темноте. Тогда он слез с лошади, расседлал ее и оставил пастись, а сам, завернувшись в одеяло, быстро заснул. При первых же лучах зари Чарли уже был на ногах и с помощью светлой кобылы скоро нашел табун, проехав не более полумили. Увидев его, иноходец громко заржал, и табун обратился в бегство. Но на первом же пригорке лошади остановились, чтобы посмотреть, кто это так упорно их преследует. Через минуту мустанг, решив, вероятно, что он узнал уже все, что ему нужно, распустил гриву по ветру и двинулся вперед своей неутомимой ровной иноходью, словно черный метеор, увлекая за собой весь табун. Лошади повернули к западу, и после нескольких повторений той же самой игры — бегства, погони, встречи и снова бегства — они достигли около полудня старой сторожевой вышки индейцев. Там их подстерегал Джо. Длинная тонкая струйка дыма дала знать Чарли, что его ждут, и Чарли тотчас же дал ответный сигнал при помощи своего карманного зеркальца, отражавшего солнечные лучи. Джо вскочил на свежую лошадь и пустился в погоню, а Чарли сел поесть и отдохнуть. Весь следующий день Джо гнал мустангов, стараясь удерживать их на окружности большого круга, по хорде которого двигался фургон. Перед заходом солнца он подъехал к переправе, где его ждал Чарли со свежей лошадью и пищей. Джо продолжал погоню весь вечер и даже часть ночи. Дикий табун, по-видимому, немного уже начал привыкать к присутствию безвредных незнакомцев. Кроме того, сказывалось и утомление. Табун уже не находился более в степях с хорошей сочной травой, а лошади преследователей получали овес. Давало себя чувствовать также и постоянное нервное напряжение. Оно лишало диких лошадей аппетита, но усиливало жажду. Преследователи давали лошадям возможность пить много и часто. Напившейся лошади трудно бежать. Ноги у нее становятся точно деревянные, и дыхание затрудняется. Джо поэтому почти не поил свою лошадь. И он, и его конь были вполне свежи, когда наконец остановились на ночлег.